Глава вторая. Охотнее всего папа Ларсен рассказывает о своих встречах с Максимилианом, собакой из дома, что у самой опушки. «Он почти такой же плут, как и я», — любит говорить папа Ларсен. «Интересно, кто из вас обманет его первым?» «Я самый хитрый», — кричит всегда Лабан. «Нет, я», — пищат Леопольд, Лаги, Лассе старший, Лассе младший, а за ними и все остальные, тыча носами друг друга в бока. Как-то вечером громче всех крикнул Людвиг XIV. «Я все равно первый обманул Максимилиан!» Все так дружно и громко рассмеялись, что даже начали икать. Но прошло время, и однажды в нору Ларсенов пришло горе. Папа Ларсен уселся в кресло, переделанное из детской коляски. Он так задумался, что даже не заметил, как мама Ларсен вошла с большой чашкой утешительного черничного сока. «Ах!» – стонал папа Ларсен. «Мне трудно смотреть кому-либо в глаза». «Ох-ох-ох!» – вторила ему мама Ларсен. «Что подумают наши родственники?» «Бедный, бедный наш старый дедушка!» – вздыхал папа Ларсен. «Самый мудрый, самый правдивый во всем лисьем роду, и вдруг у него такой правнук!» «Нет, он не переживет этого!» – вздыхала мама Ларсен, смахивая хвостом слезинки. «Как ты думаешь, что же произошло? Может быть, кто-нибудь из семьи попал в беду?» «Да, у мамы и папы Ларсенов случилось несчастье. У них оказался сын, который не хотел быть хитрым. Надо же, он не хотел учиться обманывать других и не считал папу героем. И у кого бы вы думали, зародились такие вредные мысли? Представьте себе, у Людвига XIV. «Только не пари его», – всхлипывала мама Ларсен. «Ах, ах, ах», – простонал папа еще раз. «Уж я поговорю с ним». Папа поднялся с кресла и подошел к кусочку бересты, что висело на стене, а на этом кусочке было написано клюквенным соком. «Да здравствует хитрость! Ура Ларсенам!» Людвиг XIV, крадучись, вошел в гостиную. «Ты хотел поговорить со мной, папа?» – спросил он. «Мой дорогой, любимый сыночек!» От неожиданности папа Ларсен начал издалека. «Ты еще не умеешь читать, но, может быть, ты уже знаешь, что написано на этой табличке». Людвиг XIV помотал хвостиком. «Это девиз нашей семьи с незапамятных времен», — гордо сказал папа Ларсен. «Ты что думаешь, я дурак?» — спросил Людвиг XIV, смешно повертев головкой. «Все это я знаю, но я знаю еще больше. Обманывать других плохо». Папа Ларсен почесал себя за ухом. «С кем ты связался?» – спросил он. «С каким хулиганьем?» «Это не хулиганье», – ответил Людвиг XIV. «Это мои лучшие друзья, зайчата Юкки-Ю и Туф-Фату. У них есть книжки. У них дома есть книжки, где можно прочесть, что все должны быть добры друг к другу». Папа Ларсен долго чесал себя за другим ухом. Наконец он промямлил. «Конечно, все должны быть добры другим. Но это и значит, что мы должны их обманывать. У зайцев должна быть еще одна книжка, где так и написано». «Меня это не интересует», – дерзко ответил Людвиг XIV. «Я не хочу быть хитрым, не хочу обманывать и не хочу врать. Я хочу быть хорошим». «А есть ты хочешь каждый день?» – вкрадчиво спросил папа Ларсен. «Чтобы есть, надо быть плутом?» «Я куплю еду в магазине», – возразил Людвиг XIV. «А где ты уворуешь деньги? Лучшая еда добывается нечестно. Во дворах у людей», – назидательно сказал папа Ларсен. «А можешь ты пробраться туда без хитрости?» «Тогда я не буду есть». Папа Ларсен вздохнул. Замахнулся было лапой, но передумал. «Марш в детскую и сейчас же ложись спать», – процедил он сквозь оскаленные зубы. «Он безнадежен», – запричитал папа Ларсен, обращаясь к маме Ларсен, которая стояла на кухне и облизывала языком тарелки после обеда. «Только представь себе, лис не хочет быть хитрым и не хочет обманывать». «Все изменится, когда он подрастет», – сказала мама Ларсен. Папа Ларсен вытащил из нагрудного кармана своей шубы маленькие часики. Он не подрастет. Я вижу, что скоро осень. Если Людвиг XIV не будет хитрым, он не подрастет. Он не сумеет добывать себе еду. Что же нам с ним делать?» «Мне кажется, что он играет не с теми детьми», — ответила мама Ларсон. «Его друзья отвратительно хорошие. Ты слышал, что он говорит про этих зайчат? Они не научат его добру». Папа Ларсон даже выскочил из кресла. «Ты права!» – воскликнул он. «С этой минуты Людвигу запрещается выходить без спросу!» «Но не может же он расти совсем один!» – возразила мама Ларсон. «У него много братьев и сестер!» – стоял на своем папа Ларсон. «Которые ходят в школу!» – робко напомнила мама Ларсон. «Но один-то уже закончил школу, и этот один может научить его такому, чего даже мы не знаем!» Он распахнул дверь в детскую. «Лабан! Сюда!» Старший лисенок, крадучись, подошел к родителям. Он уже раздался в плечах и научился по-взрослому щурить глазки. «Мне нужна твоя помощь», — сказал ему папа Ларсон. «Ты успешно сдал экзамены в лисьей школе и почти уже совершеннолетний». Лабан скорчил рожицу, оскалив ряд острых зубов. «Ты ведь знаешь, как меня называет вся лесная малышня?» Этого папа Ларсон не знал. «Хитрый Лабан», — продолжал лисенок, — «все боятся меня и знают, что на целую милю в округе я хитрее всех». «Ты гордость нашей семьи», — папа Ларсон похлопал сына по плечу, — «а теперь вся твоя ученость должна пойти нам на пользу. Ты должен позаботиться о Людвиге XIV и заставить его думать не так преступно, как он это делает. Ты ведь, наверное, слышал, как он заявил, что не хочет быть хитрым. Отщепенец!» Лабан скис. «Выходит, мне придется играть с самым маленьким?» — обиделся он. «Не хочу». «А чтобы у тебя был брат, за которого стыдно, ты хочешь?» — спросил строго папа Ларсон. Лабан покачал головой. «Лис просто обязан обманывать. Только тогда он может называться лисом», — продолжал папа торжественно. «В нашей семье всегда были и есть только настоящие лисы. Ты помнишь, что написано на этой табличке?» «Да здравствует хитрость! Ура Ларсонам!» — закричал Лабан. «Вот, мой мальчик», — просиял папа Ларсон, — «ты сделаешь Людвига XIV настоящим плутом». Лабан от удовольствия потянулся. «Обещаю сделать все, что смогу», — сказал он. «Я с охотой займусь и другими братьями и сестрами. Я хитрее всех на милю вокруг». «Не очень-то важничай», — прервал его папа Ларсон. «Пока еще самый хитрый в этой семье я. Я сам намерен обучить Людвига XIV всем нашим приемам. Ты же должен лишь проследить, чтобы он не играл с Юкки-Ю, Туффи-Ту и другими уличными мальчишками, которые учат его глупостям». «Да, папа», — покорно ответил Лабан. «С завтрашнего утра Людвиг XIV будет играть только со мной».